книга Иова, 22 глава, 21 текст. Иов 22:21. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Сблизься же с ним с большой буквы. «Сблизься с Богом, и будешь спокоен». Друзья, не сказано здесь «будь спокоен», а «будешь спокоен». Это надо понимать как гарантия Господа. Если со мной сблизишься, то будешь спокоен. Ну, насколько сблизишься, настолько и будешь спокоен. Вот мы сейчас будем смотреть примеры, кто как сближался, кто насколько был спокоен или неспокоен. Посмотрим на себя, на каком мы расстоянии от Господа. Если мы с вами неспокойны, то, конечно, еще на значительном расстоянии, и Господь скажет тому: «Сблизься». Ну, а если спокойны, друзья, конечно, уже тогда весьма сблизились с Ним. Для меня это своеобразная такая, текст этот как рулетка, что ли. Я могу этим текстом мерить свое расстояние, на каком я расстоянии от Господа. И каждый день буквально вот этой рулеткой меришь. Ну, а сейчас на каком расстоянии? Ой, все еще далеко. Сблизься с Ним. Вот. Я вот сейчас, вот пока мы пели, у меня такая мысль пришла. Вот Бытие. Бытие, 20 глава, 13 текст. Я хотел обратить внимание буквально на несколько слов. «Когда Бог повел меня странствовать». В отношении Авраама сказано, да? Авраам говорит: «Когда Бог повел меня странствовать». Ну, когда Бог повел его странствовать? Сколько ему было лет? Аврааму было 75 лет, когда Бог повел его странствовать. Ну, я думаю, друзья, что вот когда он Бога не знал, то, конечно, он не был спокоен за себя. Ну, не был, потому что ни один человек не рождается спокойным. Ни один не рождается спокойным. Если обстоятельства благоприятны, он спокоен. Как только что-нибудь такое поворачивается в жизненной декорации, все, друзья, мы можем сейчас самого спокойного увидеть буквально разъяренного через одну минуту. Почему? Ну, потому что не знают Бога, не сблизились с Богом, и тут можно от человека ожидать чего угодно. Бог повел меня странствовать. Ну, и когда Бог его повел странствовать, он спокойный был или неспокойный? Давайте немножко раньше прочитаем. Вот с 10 текста, да? «И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело?» Вот ему было 75 лет. Ему такой вопрос. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте 7 страха Божия, и убьют меня за жену мою, убьют меня за жену мою». Вот когда Бог повел его странствовать, какие у него мысли? Убьют меня, жену возьму там куда-то. Вот, друзья, он спокойный или неспокойный? На каком расстоянии он от Бога? Еще на значительном. Бог только повел его. Друзья, кого-то Бог только повел. Кто-то, может быть, в прошлом году покаялся. Ну, кого-то только повел. Конечно, он еще не может быть спокойным. Нет, нет, малейшая неприятность, и от него можно много ожидать. Но уже человек, которого Бог не повел странствовать, а уже ведет странствовать. Кто-то, может быть, уже из нас лет 10, 15, 20. Тут уже надо ожидать, друзья, мудрости большой. А кого христианина можно назвать мудрым? Истинно мудр только тот, кто остается спокойным при любых обстоятельствах. Обстоятельства, декорации жизни меняются каждый день. А его спокойствие никуда не уходит. Он спокойный. Почему? Он сблизился с Господом. И мы все разные, мы все на разном уровне. Но совершенно кого-то Бог только повел, а кого-то уже давно ведет. И вот он объясняет ему: да она и подлинно сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. Вот. А я дальше объясняет: когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. Вот пришли в одно селение, она говорит, это брат мой. В десятое, в сотое селение, это брат мой, это брат мой. Друзья, это продукт неспокойствия. Тогда Авраам еще был в вере, так сказать, молод, хотя и 75 лет. Теперь проходит время. Сейчас посмотрим, сколько времени здесь проходит. Читаем Бытие 22 главу, 8 текст. Бог усмотрит. Еще короче, да? Два слова. Между вот этими словами «Бог повел меня странствовать» и «Бог усмотрит» прошел большой период времени. Авраам приблизительно, 25 лет они ждали Исаака. Исааку сейчас он уже отрок, может быть, лет 15. 40 лет. О, друзья, за эти 40 лет Авраам учился у Господа быть спокойным. Может быть, лучше сказать, Бог учил Авраама быть спокойным. Бог учил Авраама вере, а это одно и то же. Верующий спокоен, неверующий неспокоен. В каком плане? В плане доверия Богу. Кто не доверяет Богу, никогда не может быть спокоен. Это духовная аксиома. И кто доверяет Богу, тот говорит, Бог усмотрит. Вот теперь смотрите, сын его спрашивает, вот огонь, дрова, где же агнец для всесожжения? Друзья, вы посмотрите, каким спокойствием дышат вот эти слова, каким доверием Богу. Бог усмотрит. Давайте сейчас возьмем еще один пример. Книга Исход, 2 глава. Ну, тут написаны такие слова. Значит, некто из племени, я просто напомню, Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Вот, ну, положено брать было жен из того же племени, из которого сам муж. Из другого племени нельзя было брать. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом, ну, такой маленький ковчег сделала, вот, положила младенца и поставила в тростнике у берега реки. Друзья, вот смотрите, да? Ну, если так, внешний человек, да, или там светский христианин, там подумает, ну, какое безумие, да? Чистое безумие. Взять ребенка, положить его в корзинку, где-нибудь там в камыши, вот там ведь, наверное, и крокодилы. Вот так вот оставить его и уйти. Ну, не знаю, как-то на взгляд плоти, ну, как-то непредусмотрительно, даже беспечно и даже безумно взять ребенка и вот так вот в этот гробик маленький, вот, и положить туда его куда-то. А дальше написано, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Вот это другое дело. Вот как-то вот наблюдает, что с ним будет. Вот это вот она более мудрая, чем та, которая положила. Друзья, а кто же из них более мудрый? Та, которая положила ребенка, или та, которая стала вдали смотреть, что с ним будет? На взгляд плоти, на взгляд мирского христианина, друзья, это, конечно, сестра более мудро поступает. Что же будет с ним? Я не знаю, сколько лет было Вот этой жене, друзья, но так она прожила долгую жизнь, жизнь в вере, и, конечно, ее вера намного выше, чем вера этой сестры, веры Мариам, которая стоит вдали и наблюдает, что же с ним будет. Друзья, она полностью положилась на Господа. Вот. И правильную оценку вот этих действий может дать только, друзья, христианин, который весьма приблизился к Богу. Даже вот даст правильную оценку вот этому действию. Я тоже одному человеку как-то вот неправильно я оценил его действия. Вот я уже как-то рассказывал, что мы пошли в больницу, там одна сестра наша обгорела, волосы сгорели полностью, все так. Вот. Ну, на первом этаже мы там увидели ее, она лежит, вся черная, или от мази, или от чего, не знаю, вот так вот, вся перебинтованная, тут, ну, видно, что сильно страдает. Ну, посмотрели, ну, сколько можно, ну, минут 10 там посмотрели, отошли за угол, но не хочется сразу расходиться. Вот рассказывают случаи, кто там одно видел, кто другое, один случай страшнее другого. А там одна сестричка была такая, она наслушалась, вся позеленела, ножки подкосились, и все, вот она лежит, только от того, что наслушалась. Рядом стоит отец, я стою. Вот, кто-то увидел, засуетился, сразу побежал, а это ж больница, сразу наверх куда-то там за врачом, а он стоит вот так вот, стоит, вот, и просто смотрит, стоит и просто смотрит. Я подумал на него, думаю, ну какой отец так будет поступать? Вот она еще пару-тройку минут, все, сейчас будешь хоронить. Он стоит на нее, смотрит. И потом, когда мы через, ну, где-то, наверное, не знаю, прошло времени, может быть, года два, вот, мы с ним в другом городе, я с одного города, он с другой, стали ездить вместе работать в каком-то цеху, я не знаю, что-то там, какие-то доски пилили. И вот в обеденный перерыв разговорились так, и только вот когда он сказал, говорит, вот когда ледушка моя там лежала, вот, я так думаю, Господи, вот так смотрю на нее и думаю, так молюсь, Господи, если ты не сохранишь, бесполезно, там сестры побежали за врачами, если ты не сохранишь, он стоял и молился. Но он был спокоен, друзья. Он не дергался, он спокойно стоял, а я рассудил, что он просто какой-то безрассудный. Какой-то спокойный такой, ну, с плохим спокойствием, какой-то равнодушный, думаю, что ж. А он сильно переживал, но говорит, Господи, если ты не сохранишь, бесполезно. Он стоял и молился, он весьма был сближенный, ну, а я тогда был такой, знаете, не очень наученный этому спокойствию, но раз я этого сам не понимал, то я не понимал и ближнего своего, который попал в такую ситуацию. Это совершенно естественно. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Вот читаем книгу Деяния. Деяния апостолов, 12 глава, 6 текст. Петр спал между двумя воинами. Вот он спит между двумя воинами. Скованный двумя цепями. Ну, вот немножко такую обстановку, да? Представить себе полный мрак. Воины тут, железные двери, все оковано. Воины цепями тут скованы. Все, друзья. Стражи у дверей стерегли темницу. Петр спал между двумя воинами. Ну, это так вот мы читаем. Мы же, наверное, в такой ситуации, наверное, никогда не были. Может быть, кто-то побывал там, я не знаю, он легче может понять эту ситуацию. Мне как-то один брат так говорил. У нас в церкви, говорит, такая обстановка сложилась. Я, говорит, вечером лег, утром встал, подошел к зеркалу и сам удивился. У меня волосы белые стали. Вот такая в церкви обстановка была. Посмотрел в зеркало, говорит, а у меня белые волосы. За ночь. Я не берусь судить, что, как он сближенный с Богом, насколько он спокойный, неспокойный, но он сам на себя засвидетельствовал. Утром подхожу, говорит, все, белые волосы. Друзья, в такой обстановке, я думаю, что самый такой брюнет, он может через 2-3 часа, он полностью стариком стать. У него все волосы побелели в этой обстановке. Потому что тут написано, Ирод взял вот принадлежащих их церкви, чтобы сделать им зло. Вот. Иакова уже убили, теперь его очередь. Но я не думаю, что до Петра никакие сведения не доходят. Наверное же знает. Теперь его взяли. Друзья, а как вот спать между двумя воинами? Как надо сблизиться с Господом, чтобы заснуть в этой обстановке? Спал между двумя воинами. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Да, это не тот Петр, который с клятвой отрекался. Нет, друзья, время прошло. Бог научил его быть спокойным. Бог научил его доверять ему. И теперь в такой чрезвычайной обстановке, друзья, ну вот, действительно, христианин, наученный быть спокойным, он не зависит от обстоятельств. Не зависит. Обстоятельства уже не играют роль. Какие бы ни были обстоятельства, он все равно спокойный. Но это наученный быть спокойным. Вот тут хорошее место есть в Деянии апостолов. Помните, когда, ну, я прочитаю этот текст, 21 главу, 14 текст. «Когда мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши, да будет воля Господня». Друзья, когда мы успокаиваемся? Когда мы говорим: «Господи, да будет воля Господня». Вот он стоит на эту дочку, смотрит, говорит: «Господи, если ты не поставишь ее на ноги, кто ее поставит? Ну да будет воля твоя». Он стоит и спокойно. Я прям возмутился, думаю, что это за отец такой? Я бы, наверное, уже через полминуты был на верхнем этаже, там где-нибудь уже. Друзья, тут ситуация такая, значит, пришел пророк, связал себе руки, ноги, говорит, вот так поступят с Павлом. Они услышали это, они не желали, чтобы так с Павлом сделали. Начинают плакать. Павел в ответ говорит: «Ну что вы плачете? Друзья, что вы плачете?» Вот, и когда они не могли его уговорить, ну, уговаривали, видят, что дело бесполезное. Успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Друзья, когда мы с вами можем успокоиться? Что, какой-нибудь психорегулирующей тренировкой? Что, каким-нибудь самовнушением? Некоторые успокаивают себя папиросами, водкой, наркотиками себя успокаивают. Сколько там, сотни всяких способов есть себя успокоить. Некоторые даже говорят: «Просчитай до 100 и обратно». Ну, с каких только методов нет самоуспокоения. Для нас только одно. Успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Друзья, ну, я бы так вот вернулся бы опять к этому тексту Иова. И можно было бы и так прочитать. «Сблизься же с ним, и потеряешь всякий покой». И это правильно. Почему? Потому что ни один предмет не рассматривается только с одной стороны. Его можно рассматривать с разных сторон. «Сблизься же с ним, и потеряешь всякий покой». Друзья, я часто думаю, что же это за христианское сердце такое? Кто его поймет? Это христианское сердце. Друзья, никто его не поймет. Мы в глазах людей чистые безумцы. Почему? Потому что нас никто не понимает. У нас сердце совершенно становится другое. Мы действительно спокойны тогда, когда, казалось бы, не надо быть спокойными. Вот, и когда... Великая для меня печаль... Нет, второй текст. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Что это такое? Это слова апостола Павла. Он весьма сблизился с Богом. Настолько сблизился с Богом, что у него сердечного покоя не было ни одной минуты. Сблизься же с ним и потеряешь всякий покой. Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Друзья, сердечная боль. Ну, если сердце болит, вот это вот плотяное сердце, ну, где-то там врачи там скажут, вот там валидол, там какие-то там еще есть сердечные, там капли на сахар и так далее. Друзья, здесь ни на сахар, ни на что не поможет. Не поможет. Сердечная боль. Непрестанное мучение сердцу моему. Ну, а вот у меня такой вопрос, друзья. А что это за мучение такое? От чего он мучился? За себя он так переживал? За себя он был спокоен. Друзья, кто нас поймет? За себя, пожалуйста, мы читаем 2 Коринфянам, 12 главу, 9 текст. Нет, 10. Я благодушествую. За себя я благодушествую. В немощах, в обидах. Пусть меня обижают, как ему хочется, а я спокойно, я благодушествую. Я в обидах благодушествую. В нуждах я благодушествую. В гонениях я благодушествую. В притеснениях за Христа я благодушествую. А вот когда мы читаем 11 главу 2 Коринфянам, тут совсем другое дело. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Друзья, смотрите, какая тема глубокая, нужная и важная. И мы иногда теряемся, мы иногда сами себя не понимаем. Что у нас за покой? Что у нас за беспокойство? Сердце настолько лукавое и обманчивое, говорит, что у тебя хороший покой, у тебя прекрасное беспокойство. А все наоборот. За себя мы должны быть спокойны. А как часто мы за себя теряем всякий покой? Где-то услышали о себе, кто-то мнение какое-то выразил другому, и мы уже потеряли покой. За себя мы потеряли покой. Помните, как эта сестричка, которая хотела принять крещение, я не знаю, сколько лет она не могла успокоиться, когда муж назвал ее шавкой. Она даже прям подошла, говорит, я не знаю, как я буду с крещением, я не могу ему простить. Она за себя потеряла покой надолго. Не знаю, где она сейчас и что она сейчас, понятия не имеет. Но это за себя. А вот апостол Павел не за себя потерял покой. Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Друзья, иногда читаешь и не веришь. Не веришь. А что значит быть отлученным от Христа? Вечные мучения, ад. Павел, неужели ты действительно вот так, а? За какого-то брата по плоти ты готов вот и сам отлученным быть от Христа. Великая для меня печаль и непрестанное мучение. Очень трудно иногда понять, друзья. Вот вы сами вот поразбирайтесь в себе. Я тоже вот в себе разбираюсь. Ну, вот пример. Вот у нас были курсы. Вот в одном городе. Вышел брат регентовать, вот, тут и курсанты, тут из поместной церкви еще есть, большой солидный хор, он вышел регентовать, руки поднимает, они трясутся. Немножко расслабился, сделал еще такое, еще хуже, руки еще хуже трясутся. Теперь давайте разбираться. Что это такое? Покой или беспокойство? Святой покой или святое беспокойство? Хороший покой или отрицательный? Хорошее беспокойство или отрицательное беспокойство? Что это такое? Это наше с вами состояние, друзья. Но это правильно или неправильно? Нам это трудно понять. И вы на экзаменах будете такое испытывать. И как в себе разобраться? Да. А если брат выйдет, вы знаете, ничего, спокойненько отдирижировал, не торопитесь, не торопитесь. Это может быть основанием совершенно, и там это все без Бога делается. Почему? Он не переживает за это. Да ему какая разница, ну двойка, двойка, пятерка, пятерка, какая ему разница, он вышел так, продирижировал, и все. А этот вышел, весь трясется. Не надо торопиться. Конечно, мы точно не можем сказать, что у него такое там внутри, в его организме происходит, что это передается, и трясутся руки. Или если он за дело переживает, если он переживает действительно, то это хорошо. А если он переживает за то, как он перед сестричкой там будет выглядеть, то это совсем плохо. Трудно разобраться. Сердце лукаво человеческое, крайне испорчено. Как в нем разобраться? Я вот не разобрался в этого брата. Стоит вот на дочь свою и смотрит. Я не разобрался. А там был покой, божественный покой. Ну, конечно, он переживал за свою дочь, это понятно. Но он был спокойный. Да будет воля Твоя, Господи. Как Авраам был спокойный. Бог усмотрит себя агнца. Усмотрит. Друзья, как часто мы бываем совершенно спокойны за других, а за себя? За себя мы выходим из строя сразу. Почему? Потому что это нас касается. Я сегодня вот так вот два эти места поставил рядом, и настолько такой контраст, друзья, смотрите. Вот, я благодушествую. Я благодушествую за себя. А здесь изнемогаю. За кого? За ближнего. Друзья, кто поймет христианское сердце? Вот это настоящее христианское сердце. Друзья, а не христианское сердце, оно так. Я благодушествую за другого. Пусть другого обижают там. Я благодушествую. Пусть он там, не знаю, у него там всякие там, не знаю, трудности там. Кто-то его там обидел, у него какие-то нужды там, кто-то его там гонит. Да, я за него благодушествую. А за себя меня не тронь. Меня не тронь. Я уже начинаю изнемогать. Я уже начинаю воспламеняться. Друзья, это совершенно обратная картина. Апостол Павел говорит, Галатам 4 глава, 19 текст. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Друзья, мучиться, мучиться. Я не знаю, какое рождение труднее, первое рождение или второе. Я снова в муках рождения. Ну и первый раз мучился, и второй раз мучиться. А за кого он мучится? За себя? Нет, за себя он благодушествует. А вот за других мучится. Доколе не изобразится в вас Христос. Друзья, ну вот Христос не изображается ни в профиль, ни в анфас, ну никак. Ну не видно за там, братом или сестрой Христа. И вот он мучится. А за себя он спокойный. Мы читаем Филиппийцам 3 главу. 18 текст. «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Друзья, за себя он, за себя, наверное, апостол Павел никогда не плакал. А за другого, я не знаю, откуда у него столько было слез. За тех, в ком не изображается Христос, он плачет. За те, которые поступают как враги креста Христова. Какие враги креста Христова? Ну, по плоти живут, не хотят плоть свою распинать. Ну, как вот нравится, так вот и живут. И он за них плачет. Вот. Друзья, вот смотрите, здесь в Деянии апостолов. Я всегда удивлялся и думал, а где же секрет педагогики? Ну, вы знаете, педагогика – это сложная такая наука. Где-то там Сухомлинский, где-то Ушинский, где-то еще какие-то там педагоги. И вот эти преподаватели, они учатся педагогике у этих вот корифеев мирских. Друзья, в ихнюю педагогику я не знаю, что там входит, но здесь самая настоящая педагогика. Деяния апостолов, 20 глава, 31 текст. «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Друзья, смотрите, вот это педагогика настоящая. Ну, я так вот читаю, конечно, и много не хватает, и мне в моей педагогике. Это самая настоящая педагогика. 3 года, друзья, 3 года. Это не 1 месяц на курсах, да? 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Друзья, я в школе учился. Я никогда не видел, чтобы преподаватель где-то там... Ну, бывает, что доведут его так, а он там сплакнет, там, если какая-то женщина там... Бывает, что сплакнет. Но вообще-то со слезами никто там не учит. Если слезы, то слезы обиды, слезы бессильной злобы, там слезы всякие. Но слезы любви, друзья, на это, наверное, очень большая редкость в мире, если вообще такое есть. А вот в христианском мире я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. В одном месте сейчас вот были курсы, сравнительно недавно. Вот. Ну, и одна сестричка там, она в местной церкви, и ей дали группочку детей. Группочку детей дали, ну, по музыке, чтобы она учила. Она там с ними теорией занимается, сольфеджио. Она сама очень молоденькая. Но ей, может быть, лет 17, там вот. Вот, это моя бывшая ученица. Ей дали группочку, и вот, когда курсы прошли, значит, отец подходит ее ко мне, разговорились, вот, и он так, он любит свою дочку очень, это, наверное, любимая его дочка, что ли, была, вот, мне, говорит, Иринка подошла, говорит, папа, говорит, я себе не представляю, если у меня заберут тех детей, которых я сейчас учу, я не представляю, что со мной будет. Нет, там никаких денег ей никто не платит, там все на жертвенности. В этой церкви все на жертвенности. Там 4-5 преподавателей по музыке, они сами берутся за это. Там музыкальная школа уже лет, наверное, 6-7. И она говорит, папа, я себе не представляю, если от меня заберут этих детей, которых я учу музыке. Я не знаю, что это будет. Вот это педагогика. Я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Друзья, вот, конечно, эта тема очень важная, и будем в себе разбираться, когда у нас хороший покой, когда у нас плохой покой, никуда не годный покой, равнодушие. Это не христианское сердце. Когда у нас прекрасное беспокойство. Ради ближнего, когда мы теряем всякий покой, это святое беспокойство. И как часто бывает, совершенно наоборот. За другого спокоя, ни одной слезинки, а за себя, наревемся за себя, меня так обидели, меня считают там за ничто. Друзья, это не христианское сердце. Это сердце светское, конечно, можно называться христианином, но Бог смотрит не на название, а смотрит на сердце наше. Вот, и мы часто теряем покой. Я вот как-то ехал в троллейбусе. Ну, спрессованы были все утром. Утром спрессованы окончательно, и вот смотрю, значит, слышу плач, детский плач. Плачет там какая-то там девочка, ногами вырывается вот так вот. Отец пробует что-то там, ну, бесполезно. Она-то, смотрите, отец ее держит на руках. Ну, какое основание для беспокойства? Не знаю, что у нее за беспокойство такое. Вот. Но я так представил себе, и мы часто так бываем. Мы его отца на руках, а мы такие беспокойные, такие дергаемся, не научились быть спокойными. Вот. И Господь, конечно, нас будет учить быть спокойными. Вот. Еще вот один момент я помню. Такое, это уже в другом городе. Сестра вышла сдавать экзамен, по-моему, по сольфеджио. По сольфеджио. И вы знаете, вот только начинает петь, и с ней начинается истерия. Истерика. Прямо, ну, слезы льют. И она вот в таком состоянии, и ее вывели. Вывели в другую комнату, привели ее там в чувство, все. Говорят, ну ладно, ну что тебе сдавать, не надо. Я буду сдавать. Тут же минут через 15-20 успокоилась там все. Выходит сдавать еще хуже. Все льется, все трясет, вот так колотит. Как понять, что это такое? Я, например, не могу, я сейчас не могу понять ее состояние. Но что это такое? Отрицательное, положительное? Не могу понять. Конечно, видишь курсанта, иногда курсанта сразу видишь. Вот. Если он на экзамене не беспокоится, а ему там все равно. Абсолютно. Ни один мускул не дрогнет. Ну ничего, он совершенно не переживает. Можно ему двойку сразу ставить, какие бы у него знания не были. Все. С этого человека ничего не будет. А другой как-то переживает, вот мысленно так молит, Господи, помоги. Вот он переживает за себя, он переживает, ну правильно переживает, совершенно правильно переживает. И немножко смотришь, чтобы ему помочь. Ну хорошо, вот так вот. Чуть-чуть немножко прибавишь, там где-то плюсик, где-то что-то. Подкрепление такое даже. Равнодушие отталкивает переживание, и начинаешь сам за него переживать. Друзья, у нас скоро будут экзамены. Давайте понаблюдаем за собой. Научились мы быть спокойными. А если это спокойствие, какое это спокойствие? Беспечность? Равнодушие? Или это святой покой, друзья, святой покой в Господе. Бог усмотрит. И успокоились, сказавши, да будет воля Господня. Это совсем другое. И только Бог может видеть наше сердце. Христианское оно или какое-то другое. Давайте сейчас помолимся, Господи, дай мне потерять всякий покой за ближнего. Ну, мне, ладно, пусть на меня там говорят что угодно, но за ближнего, вот, дай мне потерять всякий покой. Друзья, слезы, вот апостол Павел плакал за одного, за другого, 3 года плакал. Слезы – это признак любви. Сухие глаза – признак равнодушия. Напомню только одно место, и будем молиться. 11 глава Евангелия от Иоанна. Господь говорит, где вы его положили? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. 35 текст. Иисус прослезился. Друзья, вот это сердце. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Как он любил его. Поэтому так вот сейчас помолимся, Господи, дай мне в самом себе разобраться. Что у меня за сердце? Христианское? Если я спокоен за себя, то это хорошо. Если я беспокоюсь за других, я беспокоюсь за состояние церкви, я беспокоюсь за состояние хора, кто-то там ноты не знает, а я регент, я беспокоюсь. Это хорошее беспокойство. Пусть Господь нас благословит, вот и в себе разобраться, и научиться от Господа быть спокойным за себя и быть беспокойным за других. Слава Господу! Аминь.